Эпилог. На мне не был наряд обычной невесты. Мы соблюдали траур по 70 погибшим собратьям, поэтому я смотрела в зеркало и поправляла черное кружевное платье. Да и какая разница, какого цвета у меня платье, если все тело дико ломит после бурной ночи. В волосах запутался его запах, а на коже остались следы от его пальцев. Я бы вышла за него даже в мешковине. Лишь бы он сжимал мою руку и шептал, как сегодня ночью, жадно врываясь в мое тело, что любит меня. Ради этого можно было 100 раз умереть и воскреснуть. Фэй заплетала мои волосы, что-то тихо говорила, а мое сердце билось как ненормальное. Внизу нас ждали гости, которых позвала Рина, и наш брак должен был заключить некий лорд, чьего имени никто не называл. Он являлся представителем власти Асфентуса и бывшим нейтралом по совместительству. Обладал властью регистрировать браки бессмертных. Фэй повернула меня к себе. «Иди к нему, он ждет тебя». Я кивнула и медленно выдохнула. Мне казалось, мое сердце вырвется из груди. Я спустилась по каменным ступеням, увидела целую толпу гостей, и теперь мне стало нечем дышать. Ступала шаг за шагом и понимала, что, спускаясь вниз, я внутренне взлетаю вверх. Я поискала глазами Влада, но так и не нашла. Пошла в сторону кабинета Рина и услышала голоса, прибавила шаг. Дверь оказалась приоткрытой. Я увидела полукровку с каким-то мужчиной. «Не лучшая идея была приехать сюда после всего, что произошло, Макано». «Да к черту все. Я же вовремя, и мой брат женится. Я с подарками». Мужчина отпил из бокала, я увидела его полубоком, но успела заметить, что у него очень яркая внешность. «Черт, ну и когда же мы сможем лицезреть саму госпожу Воронову?» Он вдруг резко обернулся, и я застыла на месте, когда увидела, как лицо этого красивого мужчины покрылось смертельной бледностью при взгляде на меня. А по его телу прошла дрожь, и он шагнул ко мне, а я сделала шаг назад. Мне показалось, что в его светлых глазах блеснули слезы. Внутри стало очень неуютно. А потом он протянул руку и коснулся моих волос. «Анна. Моя Анна». Вдруг привлек к себе, а я почувствовала волну дикого протеста. Я не понимала, что происходит. Я совершенно его не знаю. «Анна, моя дизвешсуна», — шептал по-польски, а я силой оттолкнула его. «Да кто это такой, черт возьми?» В этот момент услышала голос Влада за спиной. «Какого дьявола ты здесь делаешь, Макано?» Взгляд мужчины метнулся поверх моей головы, потом снова посмотрел мне в глаза, и, казалось, лицо этого мужчины исказило гримаса боли. «Анна, моя жена», — отчеканил Влад и рванул меня за руку к себе. «А ты убирайся к дьяволу, Макано. Тебя сюда никто не звал. Ты предатель, и тебе не место рядом с опальным королем. Давай вали в Лондон, к Эйбелю. Отпляши на костях тех, кто умер, защищая братство сегодня, а ты трусливо прятал свою задницу. Давай, Макано, убирайся. Ты для меня сдох в тот момент, как отрекся от нас». Мужчина снова посмотрел на меня, потом на Влада. Я прижалась к Владу, вопросительно заглядывая ему в глаза. «Я все понял, брат. Мне все ясно». «Я тебе не брат. У меня нет братьев-предателей. В моей семье нет предателей, Николас Макано». Мужчина горько усмехнулся, он подошел к нам, и Влад сильнее прижал меня к себе. «Убирайся, пока я не вышвырнул тебя лично». На секунду синие глаза мужчины сверкнули яростью, дикой и непередаваемой, от которой все сжалось внутри, а потом перевел взгляд на меня. «Ты нисколько не изменилась. Такая же. Живая. Анна». Он резко вышел из кабинета, а Влад зарылся пальцами мне в волосы, а потом тихо спросил. «Когда он приехал и что хотел?» «А хер его знает. Твой брат непредсказуем. Сказал, привез подарок». «К дьяволу его вместе с подарками». «Макану сильный союзник». «Макану предатель и трус. Вот он кто. Все, закрыли тему». Влад вдруг посмотрел на меня. «Ты помнишь его, девочка?» Я пожала плечами. «Нет, никогда не видела. Только тебя помню. Только тебя вижу». Влад снова прижал меня к себе и коснулся губами моих волос. Я слышала, как сильно колотится его сердце. Ритуал мало чем напоминал обычную свадьбу. Некое существо в красном плаще и капюшоне, полностью скрывающем лицо, что-то бормотало на совершенно неизвестном мне языке. Очень долго, как заклинание. Все это время Влад смотрел на меня и, слегка опустив взгляд к вырезу моего платья, вздернул бровь, и я тут же покраснела. Он перевел взгляд на мужчину в плаще. Тот как раз достал кинжал, поставил на стол кубок из странного сплава металла, скорее похожего на бронзу, на блестящее, как золото. Влад протянул ему руку, и тот вскрыл ему вену, полил какой-то жидкостью, и кровь закапала в кубок. Влад взял меня за руку и протянул мое. Я зажмурилась, когда лезвие вспороло мне кожу. Наша кровь смешалась в кубке. Я с удивлением видела, что моя теперь такая же черная. Фэй сказала, что совсем скоро я начну чувствовать сильные изменения. Пока что ребенок отбирает все мои силы. Он тратит их на свое обращение. Влад сделал несколько глотков из кубка и протянул мне. Я сделала несколько глотков. «Вот и все. Теперь ты моя», — шепнул мне на ухо. А потом нас поздравляли. Мне казалось, что от счастья меня сейчас разорвет. Я держала Влада за руку и сходила с ума, пока к нам не подошел Ирина и не отозвал Влада в сторону. «Нам надо поговорить». «У меня нет секретов от моей жены». Внутри все заполыхало, сердце забилось в горле. «В таком случае держи. Свадебный подарок Макану. И еще мне только что поступило сообщение с именем твоего тайного доброжелателя». Влад взял папку из рук Рина, открыл первую страницу, и папка выпала на каменный пол. Он смотрел на Рина и сильно сжимал мою руку. «И кто?» — Влад судорожно сглотнул. «Кто этот доброжелатель?» Конец 8 книги.